Глава 3. Авраам официально приступил к работе и из-за нехватки кадров работал один. Рано утром в понедельник он поехал на улицу Лавон, чтобы оказаться там в тот час, когда подкладывали муляж. В 6 часов 44 минуты движение на улице было редким, да и прохожих встречалось мало. Тихая улица в тихом спальном районе. Солнце взошло с опозданием. Утро было пасмурным. Молодая женщина гуляла с собачкой и курила. Какой-то подросток рано побежал в школу. Ни на ком не было ни темного тренировочного костюма, ни капюшона, ничего такого. Рабочая гипотеза Авраама заключалась в том, что чемодан имеет к садику какое-то отношение, и что расследование нужно производить быстро, потому что муляж взрывчатки был чем-то вроде предостережения перед более серьезным ударом. И единственным подозреваемым оставался Узан. Первым сюрпризом была винная лавка. Примерно в половине восьмого прибыл полицейский из саперной группы, судя по снимкам, точно на то место, куда был подкинут чемодан. Чемодан этот нашли на тропинке, ведущей к боковому входу в дом номер 6 по улице Лавон. Его спрятали в кустах. Тропинка вела к заднему двору, к детскому саду, но справа, на расстоянии примерно 3 метра в нижнем этаже дома номер 4 по улице Лавон, располагалась винная лавка. И хотя боковую тропинку и эту лавку разделяла низкая каменная ограда, чемодан лежал ближе к лавке, чем к садику. Авраам поразился, что Сабан ничего ему про это не сказал. Инспектор спросил сапера, рассматривалась ли возможность того, что устройство подложили сюда как раз из-за лавки, и тот пожал плечами. Мы с чемоданом не беседовали. Нам сказали, что на Лавон 6 возле детсада имеется подозрительный предмет, мы обезвредили подозрительный предмет на Лавон 6 возле детсада, а дальше работа ваша. На снимках чемодана, сделанных перед тем, как его взорвать, было видно, что хотя его и спрятали в кустах, редкие ветки не смогли скрыть чемодан полностью. Если б соседка не заметила, как какой-то человек прячет его там, кто-нибудь из идущих по тропинке все равно его увидел бы. На снимке чемодан выглядел старым. Старый, матерчатый, розовый, с темно-зеленой ручкой. Около 8 появились родители, катившие коляски по ведущей к детсаду тропинке, и Авраам зашел туда следом за ними. Впереди шел пожилой человек, и инспектору на минуту показалось, что тот прихрамывает на правую ногу, но, возможно, у него просто была тяжелая поступь из-за того, что он нес на руках ребенка. Воспитательница отказалась говорить с Авраамом и попросила прийти после обеда. «Детям хватило вчерашнего испуга. Полицейские тут вовсе ни к чему», — сказала она. Инспектор мог бы настоять, но уступил. Были в этой женщине упертость и агрессия, и она пробудила в нем какое-то беспокойство, смысл которого он понял только позже, в течение дня. В ожидании, пока откроют винную лавку, Авраам опросил соседей, которых застал дома. Вопросы были все те же. «Известно ли вам про какой-нибудь конфликт между одним из жильцов и воспитательницей детсада? Не было ли на вашей памяти какого-то необычного события, связанного с детсадом, расположенным в этом дворе? Случались ли здесь какие-то криминальные или другие разборки, о которых вы можете доложить? Не заметили ли вы человека, который вчера утром подбросил сюда чемодан? Не заметили ли вы пару дней назад подозрительного человека, слоняющегося возле дома?» К этим вопросам, составленным накануне вечером дома, Авраам добавил вопрос о винной лавке, о событиях, происходивших или не происходивших в ней в последние дни. Жильцы на все отвечали отрицательно, и на каком-то этапе полицейский сменил порядок вопросов. В конце опроса он показывал собеседникам фотографию Узана. Никто его не опознал, кроме одной жилички, матери 4 детей, живущей на 2-м этаже. Она уверяла, что в прошлом году не раз видела его возле дома и думала, что он отец одного из воспитанников детсада. Но как раз в последнее время женщина его на этой улице не встречала. Вчера уж точно нет, вчера она вообще проснулась после того, как чемодан взорвали. Инспектор записал ее имя в свою записную книжку. В 10:30 он вернулся в лавку «Вина города» и долго расспрашивал молодую продавщицу. Та сообщила, что хозяин появится лишь через 2 часа. Лавка открывается в 10, и когда обнаружили подозрительный предмет, там не было ни души. Они услышали об этом позже от одного из покупателей, и от хозяина тоже не будет никакой пользы, потому что раньше полудня его в лавке не увидишь. На витрине висели бумажные тарелки, на которых были тушью обозначены скидки на иврите и на русском. Авраам мог бы купить на Рош-Хашана за 35 шекелей 2 бутылки чилийского красного и за 55 шекелей бутылку водки «Абсолют». Угрожали ли хозяину в прошлом, шантажировали ли его, этого продавщица не знала, лично она в часы работы ничего такого не видела. Инспектор пообедал в буфете с Ильяго Маалюлем. Тот все расспрашивал про помолвку с Марьянкой и про то, когда она приезжает. «Она что же, увольняется там из полиции и приезжает к тебе сюда?» — спросил Маалюль. «Да, что-то в этом роде», — Авраам кивнул. Ильягу присвистнул. «Непростое решение. И что же она тут будет делать? Начнет изучать иврит? Да еще не ясно. Приедет, будем думать». Об Офере Шарабе и о предыдущем расследовании они не говорили вообще. Авраам не знал, почему Маалюль не упоминает про отчет Иланы Лим. Может, ему об этом вообще ничего не известно. Опытный специалист по работе с подростками взглянул на него своими влажными, глубоко запавшими глазами, напоминающими ему отцовские глаза, и сказал: «Ты не представляешь, до чего я за тебя рад, Ави. Ты выглядишь другим человеком, точно тебе говорю. И сразу, как она приземлится, приходите к нам на ужин». Брифинги с координаторами разведслужбы ничего не дали, и у полицейского из оперативно-розыскного подразделения, представленного хвостом Камосу Узану, тоже не было никакой информации. Тот не покидал своей квартиры на улице Хацианут 26 до 11 часов. По всей видимости, он пребывал в ней один. Потом Амос поехал на своей черной Хонде Сивик навестить мать в больнице Вольфсон и по пути нигде не останавливался. Он купил в больничной лавке газету и какой-то безалкогольный напиток и поднялся в онкологическое отделение. В руке у него была большая сумка, которую Узан захватил из дома, судя по всему, со сменой одежды и белья, и из больницы он все еще не выходил. Авраам ждал в участке у себя в кабинете и колебался, стоит ли позвонить Илане. С самого его приезда они не виделись, а сейчас вот есть предлог для встречи. Можно было бы выяснить, что ей известно о шантаже и о рэкете в алкогольном бизнесе. Но вместо этого инспектор позвонил Марьянке. Ее мобильник сработал, но она не ответила. Он включил компьютер и с экрана на него посмотрел рассветный Брюссель, тот, каким Авраам сфотографировал его в день их первой встречи, когда Марьянка взяла его на прогулку по улицам города. Тогда он и не представлял, что этот город на целых 3 месяца станет ему домом, что в эти 3 летних месяца он каждое утро будет просыпаться возле Марьянки, в спальне ее квартирки, глядящей окнами на маленькую площадь, в центре которой почерневшая статуя бельгийского композитора, имени которого он в жизни не слыхивал. Уезжая к ней, Авраам записал в своей маленькой записной книжке ее адрес: площадь Альфреда Бувье, дом 6, квартира 5, зеленая дверь, звонка нет. После обеда он вернулся к месту происшествия. «Вам что же, больше нечего расследовать?» «И не пойму, при чем тут я», — сказала воспиталка, когда он вошел в сад. «Я же вчера сказала полицейским, что ко мне это не имеет никакого отношения, и умоляла не являться среди бела дня. Это пугает детей и родителей. Дети и без того всполошились, когда их утром привели, а войти нельзя». Она была в садике одна. Перевернутые стульчики были поставлены на низкий стол в центре комнаты. Ее агрессивность и нежелание вступать в разговор сразу разозлили полицейского, но только под конец беседы с ней он понял, почему ее присутствие наводит еще и уныние. Воспиталка попросила не мешать ей наводить порядок, пока он ее расспрашивает, и Авраам намекнул, что если ей так легче, можно пригласить ее в участок. Пол в комнате был вымыт, но все равно помещение казалось каким-то тесным и мрачным. Они сели друг против друга на пластмассовые стулья, принесенные воспитательницей со двора. У одной из стен были сложены высокой стопкой тонкие матрасы, от которых несло мочой. Сквозь ржавые прутья решетки на высоком и узком окне пробивалось слишком мало света и воздуха. Вечером Авраам написал в своей записной книжке, что Хава Коэн заведует детсадом и работает в нем уже 10 лет, а специальность дошкольного воспитателя имеет 20 лет. Это была женщина где-то в районе 40, полная и приземистая, с широкими крепкими руками и усталым лицом. Она не успела опорожнить стоящий в углу большой черный бак, полный грязных пеленок. Инспектор спросил, нет ли у нее с кем-то конфликтов, и она взбеленилась. «Это с кем же? Я, черт возьми, заведую детским садом, и со вчерашнего дня должна толдычить, что мой детсад никаким боком с этим не связан». «Может быть, не детсад? Может быть, вы лично? У вас имеется какой-нибудь конфликт семейный или деловой? Объясните, ради бога, почему вы считаете, что это имеет отношение ко мне? Вы не понимаете, что это вредит моей работе? А может, это связано с кем-то из жильцов того дома?» Ее ответы напомнили Аврааму беседу с Узаном. «Ваше нежелание принимать участие в беседе мне непонятно», — сказал он. «У нас возникло подозрение, что этот чемодан служил предупреждением, и что если мы вовремя не среагируем, тот, кто подбросил его, перейдет от угроз к прямому насилию. Мы не знаем, каким временем располагаем, и нам нужно содействие всех, кто может нам помочь». «Но я же вам объяснила, что не связано с этим», — перебила его воспитательница, «и что никакой помощи оказать не могу». И тут полицейский понял, в чем дело. Он как будто вновь очутился в доме на улице Гистадрут, в квартире Ханы Шараби. Во второй день расследования об исчезновении ее сына Офера. Примечание. Это дело описано в романе «Мишани. Метод инспектора Авраама». Конец примечания. Он сидел напротив нее на кухне, и она подала ему черный кофе. Это было в пятницу утром, в день его рождения, и Авраам пытался заставить Хану рассказать о пропавшем сыне. Вот и она тоже сказала, что помочь ему не способна, что она ничего не знает. В отличие от женщины, сидящей перед ним сейчас, Шараби говорила почти беззвучно. Когда она открывала рот, Авраам с трудом различал слова, то и дело она всхлипывала, и он не почувствовал, что она лжет, что на самом деле она знает, где ее сын. Только через 3 недели после этого, после того, как ее муж признался в убийстве сына, ее прорвало в следственной камере. Воздух в детсаду был давящим и вызывал головокружение. Авраам привел в порядок дыхание, положил свою записную книжку на пол и пристально взглянул на сидящую перед ним женщину. Если провал в предыдущем расследовании чему-то его и научил, то вот этому — раскрыть глаза и глядеть в оба. И не верить ни единому сказанному слову. Хава Коэн была несколькими годами старше Ханы Шараби, поплотнее и с вьющимися волосами, и он все еще не спросил, как ее зовут. «Я требую отвечать мне на вопросы без всяких уклонений», — тихо сказал инспектор. Воспитательница хлопнула себя по лбу ладонью. «Попытаюсь. И в чем же вопрос?» «Вопрос. Втянуты ли вы в какой-либо конфликт?» Она снова сказала, что нет. Авраам увидел, что она отводит глаза и собирает рукой волосы. «Напомните, пожалуйста, ваше имя», — попросил полицейский. «Хава. Хава. А фамилия?» «Хава Коэн». Известно ли вам, поступали ли от какого-нибудь из жильцов дома жалобы на вашу деятельность в этом детсаду? С какой стати жалобы? Этот садик работает здесь 10 лет, и на него имеется лицензия. Вы снова уклоняетесь от ответа, и я теряю терпение. Я спросил не о том, есть ли у вас лицензия, а о том, не выразил ли кто-то из жильцов недовольство тем, что здесь работает детсад. Женщина не вспылила, увидев, что ее собеседник посуровил. Я попытаюсь вам ответить, насколько я знаю, нет. В общем-то, я уверена, что нет. Есть ли у вас или был ли в прошлом конфликт с родителями детей? Ни в коем случае никаких конфликтов ни с кем из родителей. У нас в садике конфликтов нет. Можете проверить все за 10 лет и опросить всех родителей квартала. Родители приводят ко мне своих детей и умоляют, чтобы я приберегла место для тех, кто еще не родился. Авраам вытащил из картонной папки фотографию чемодана, сделанную перед тем, как его взорвали, и спросил, знаком ли он Хаве, а потом показал ей фото Узана. И снова безрезультатно. «Пожалуйста, посмотрите на эту фотографию повнимательнее», — упорствовал он. «Уверены, что этот человек вам не знаком?» «Что поблизости от садика вы его не видели?» Коэн по-прежнему все отрицала. «Вы в последнее время не получали никаких угроз, телефонных звонков?» Инспектор глядел на Хаву и видел, что она лжет. Напротив на стене был крупный рисунок букета, который с начала беседы привлек его внимание. В центре каждого цветка была фотография ребенка, вокруг которой были сделаны лепестки из цветной гофрированной бумаги. С того места, где сидел Авраам, лиц детей было не рассмотреть. «То, о чем я вас спрашиваю, не выйдет за пределы этой комнаты. Я хочу знать, не связан ли, по вашему мнению, кто-то из родителей с криминальными разборками?» Хава Коэн удивленно поглядела на полицейского. «Вы считаете, что злоумышленник пытался угрожать кому-то из родителей? Я просто спрашиваю». Когда дело касалось не ее, воспитательница была поспокойнее. «У меня тут нет детей из трущоб, и, насколько я знаю, все здешние родители в полном порядке. А если я спрошу вас, чем каждый из них занимается, вы ответить сможете?» Коэн повернулась и взглянула на картинку, привлекшую внимание Авраама. «Не уверена. Отцов я вижу нечасто, больше приходят матери. Часть из них работает, часть нет, и это только начало года, я всех еще не знаю. Могу сказать, что отец Аркадия — электрик, потому что на прошлой неделе он помог нам с электричеством». Спросив, кто еще работает в этом садике, Авраам встал со своего стула. «Никто», — ответила Хава, — «только я и моя помощница». Когда инспектор попросил номер телефона помощницы, он почувствовал, что воспиталка снова напряглась. Несмотря на нежелание видеть его в садике в начале беседы, Коэн попросил его прийти для разговора с помощницей завтра, потому что он вряд ли сумеет поймать ее по телефону. «И что она может вам добавить, кроме того, что сказала я? Она здесь меньше 2 недель». «Я взяла ее за день до начала года, и ни о родителях, ни о доме она ничего не знает», — добавила Хава. Поговорить с Иланой ему удалось только на завтра, после того, как он закончил срочные дела. Узан снова покинул квартиру в 11 и, нигде не останавливаясь, поехал на черной Хонде в больницу. Из машины он вышел с большой сумкой со сменной одеждой, а из больницы ушел в 4 без сумки. Авраам колебался, вызвать ли его на дополнительный допрос, но кроме свидетельства соседки, узнавшей его на фотографии и решившей, что он отец какого-нибудь ребенка из детсада, никакой новой информации у него не было. Детей у Амоса не имелось. Инспектор переслал 2 сообщения на мобильник помощницы-воспитательницы и, как и сказала Хава Коэн, ответа не получил. Все же он решил вызвать эту помощницу для отдачи свидетельских показаний в участок, а не допрашивать ее в садике в присутствии воспиталки, и впоследствии убедился, что это решение было правильным. Несмотря на то, что пока они будто бы никуда не продвинулись, у Авраама было ощущение, что все вот-вот разрешится. Впервые после возвращения на службу он вышел покурить на ступеньках, ведущих в участок, как любил это делать. Жара была терпимая, иногда даже налетал ветерок, и инспектор думал о том, что перед Рош-Хашана стоит закупиться. Из кабинета он позвонил Илане, и, услышав его голос, она обрадовалась. «Ты уже 2 недели в стране и еще не удосужился заскочить поздороваться», — Авраам объяснил, что вернулся к работе и в одиночку занимается делом о муляже взрывчатки, подложенном на улице Лавон. Лим не ответила, и ему показалось, что в этом ее молчании есть какая-то отстраненность. «И как оно продвигается?» — наконец спросила она. «Да я, в общем-то, поэтому и звоню», — сказал инспектор и рассказал ей про винную лавку. «Я думала, что эту взрывчатку подложили к детскому садику». Такова была первая версия, но когда я приехал на место, то обнаружил эту лавку и решил, что не стоит исключать и этот вариант. Илана с этим согласилась и посоветовала Аврааму поговорить с хозяевами других заведений в округе, которых, возможно, тоже шантажируют, и он сказал, что уже сделал это. Никто из владельцев жалоб на шантаж не подавал, и, по данным полиции, никакая банда не тянула с них деньги за крышевание. Инспектор слушал знакомый голос и ждал, что Лим упомянет свой отчет о деле Офера Шараби. Илана рассказала, что в последние месяцы ведется негласное расследование на государственном уровне, связанное со ввозом в Израиль контрафактного алкоголя. Гигантская сеть, в которой, по-видимому, участвует не одна преступная группа. Если выяснится, что тут есть связь, арест того, кто подложил этот муляж, может навести следователей на главу всей банды. «Может, тут и вправду зарыта собака», — сказала она. «Но, насколько я знаю, контрафактный алкоголь обычно развозят по клубам и киоскам, и участие в этом принимают их владельцы, потому что его цена в сотни раз меньше стоимости фирменных напитков. Трудно поверить, чтобы это распихивали по магазинам, да еще и насильно. Первым делом тебе стоит вызвать спеца из Министерства промышленности, чтобы он провел проверку той лавки. Начинай с этого». Авраам ждал до последней минуты, но про отчет Илана так и не упомянула. Однако перед тем, как попрощаться, она сказала: «Ави, я кое-что должна рассказать тебе с глазу на глаз. Не хочу, чтобы ты случайно услышал это от кого-то другого. У тебя найдется минутка встретиться вне работы?» Марьянка тоже показалась инспектору какой-то далекой, когда Авраам наконец сумел вечером поговорить с ней. Он сказал ей, что в последние дни пытался ее поймать, а она промолчала. Все же Авраам рассказал ей о первых днях работы и о речи Сабана и удивился ее реакции. «А почему она показалась тебе такой дурацкой?» — спросил он. «Да потому что это речь не полицейского, а политика», — ответила Марьянка. «Сплошная пустота, разве ты не почувствовал? Настоящие полицейские знают, что мест без насилия в природе не существует. Где есть люди, есть и насилие. Все мы порченые». В ее голосе звучало непонятное Аврааму раздражение. Когда он спросил, как дела и как продвигаются приготовления к отъезду, Марьянка ушла от прямого ответа. Она поинтересовалась, как он чувствует себя на работе, и инспектор сказал, что прекрасно. С тех пор, как он вернулся, Авраам особенно остро реагировал на все, что было сказано и не сказано, что лежало на поверхности и было менее очевидно. Ничто от него не ускользало. Ни враки Хавы Коэн, не страх в голосе ее помощницы, когда та согласилась на следующее утро приехать к нему в участок и дать показания, несмотря на то, что это был канун праздника. Он поймал ее по телефону гораздо позже к вечеру. «Как поживают твои родители?» — спросила Марьянка, и Авраам сказал, что увидится с ними завтра. «А ты знаешь, что сегодня канун Рош-Хашана?» Сменил он тему. Она не знала, и инспектор рассказал ей, что это самый любимый его день. «Не знаю, как тебе это объяснить», — сказал он. «Наверное, тебе просто надо быть здесь». Одна фраза все отдавалась у него в мозгу, как эхо, но из-за расстояния между ними вслух он ее не произнес. Когда в этот вечер заходит солнце, оно как будто осознает, что заходит в последний раз. Перед тем, как попрощаться, он спросил Марьянку. «По мне ты скучаешь?» И она ответила. «Да». А на завтра в 8:30 Натали Пинхасова появилась в его кабинете и через минуту уже рассказывала об угрожающем звонке. Это была 22-летняя девушка с бледным и красивым лицом. Авраам поблагодарил ее за то, что она согласилась в канун праздника приехать и дать показания. Почти все время Натали сидела с опущенными глазами, говорила тихим голосом и оглядывалась вокруг, словно в комнате был кто-то еще, кого она не видела. В ее каштановых волосах виднелись полоски красного цвета. Инспектор спросил, как долго она работает в этом садике, и Натали сказала, что с начала учебного года меньше 3 недель. Он заметил, что на затылке под каштановыми волосами у нее длинный шрам. «Как вы попали на работу в этот садик?» — задал Авраам следующий вопрос. «Прежняя хозяйка меня порекомендовала. Я в прошлом году не имела постоянной работы, заменяла помощниц в нескольких детсадах, неделя тут, неделя там. Нынче в садиках трудно найти работу. Перед началом года мне позвонила одна женщина, у которой я работала, и сказала, что Хава срочно ищет помощницу». «Почему же срочно?» «Потому что прежняя помощница ушла за несколько дней до начала года». Инспектор разговаривал с девушкой деликатно, предложил ей кофе или чай, спросил, где она проживает. Оказалось, что Натали ездит на работу 2 автобусами и выходит из дома примерно в 7:30. Садик открывается без 7:45, но ей полагается быть там на 15 минут раньше, чтобы помочь Хави Коэн все подготовить и принять детей. Потом Авраам спросил, не заметила ли Пинхасова в садике чего-нибудь необычного, и она осторожно спросила, в каком смысле необычного? «Ну, чего-нибудь, что вас поразило, что показалось вам необычным, и вы увидели некую связь между этим и подложенным муляжом». Натали снова огляделась вокруг, и инспектор добавил. «Обещаю, все, что вы скажете, останется между нами. Ни одно слово отсюда не выйдет». Девушка пощупала свой шрам на затылке. «Там было 2 родителей, которые перецапались с Хавой, но не думаю, что это как-то связано с муляжом». «Неважно, я хочу, чтобы вы рассказали, как вам это показалось, родители, и что там было». «Они с ней переругались, а Хава Коэн сказала Аврааму, что у нее ни с кем не было никаких конфликтов». По словам помощницы, одна мамаша, Орна Хамо, новенькая, считала и не зря, что ее сын основную часть времени проводит отдельно от остальных детей, сидит в стульчике в углу, и ему не разрешают сдвинуться с места, потому что он плакса. Эта мать внезапно появилась в саду через несколько дней после начала занятий, и у них с Коэн вышла дикая разборка. Она забрала сына из садика. А несколько дней назад пришел один отец, пожилой человек по имени Хаим Сара, и набросился на воспитательницу чуть ли не с кулаками. У него было подозрение, что дети избивают его сына. И Хава грубо его отшила. Сын Хаима Сары пока что продолжает посещать садик, но теперь его приводит только отец, а не мать, возможно, чтобы постращать воспиталку. «Вы считаете, что кто-то из них может быть связан с муляжом?» — спросил Авраам. «Не думаю, не знаю, может, она...» — начала отвечать Пинхасова и замолчала. «Было что-то еще, чего девушка не договаривала. Натали, я хочу объяснить, почему вы обязаны рассказать мне все», — настаивал инспектор. «У нас есть подозрение, что чемодан — это лишь предупреждение, и что тот, кто его подложил, может выкинуть гораздо более опасный номер, который подвергнет опасности детишек садика». «Понимаю, что вы боитесь потерять работу, но я обещаю, что все сказанное здесь останется между нами». «Был звонок», — тихо сказала Натали. «В тот день, ну, с чемоданом, позвонила какая-то женщина». Авраам весь напрягся и ткнул кончиком своей ручки в открытый блокнот. «И что она сказала?» «Сказала, что это только начало, что чемодан — это только начало, так, мол, Хави и передай». «Начало чего? Попробуйте вспомнить слово в слово». Это то, что она сказала. Чемодан — это только начало, передай этой стерве Хаве, что это только начало, и повесила трубку. А трубку взяли вы? В котором точно часу это было? Я не помню. Посредине дня, когда детишки спали. Хотя бы примерно в какое время? Может, после часа. Ответ на следующий вопрос был Аврааму известен, и все же он спросил, сообщила ли Пинхасова Хаве Коэн об этом звонке. «Конечно, я сразу же сказала ей, и она ответила, что это точно ошибка», — сказала Натали, «что к ней это не относится, и там просто ошиблись номером». «И она попросила вас никому про этот звонок не говорить». Девушка побледнела, и полицейский испугался, что она сейчас разрыдается. «Она боится, что это напугает родителей». Она и вчера в конце дня позвонила мне и попросила не говорить ни слова, потому что посыплются новые допросы и придут новые полицейские, и этот балаган напугает родителей. В тот час, когда звонили в садик, Амос Узан сидел напротив Авраама в следственной камере и никому звонить не мог. И вряд ли он способен исказить свой голос по-женски, даже если бы такая возможность у него и была». «Вы точно уверены, что говорила женщина?» — спросил инспектор. «Да, голос был женский». Он все же показал Натали фотографию Амоса, и она долго рассматривала ее, прежде чем сказать, что никогда в жизни его не видела. Авраам проводил девушку до выхода из участка и попросил у дежурной номер телефона Бенни Сабана, после чего закурил на ступеньках сигарету. При звуках голоса нового шефа он вдруг подумал, что впервые говорит с ним по телефону и даже не знает, как к нему обращаться. «Бенни?» — спросил он. «Слушаю, кто говорит?» «Инспектор Авраам, простите, что мешаю в праздничный вечер, но решил проинформировать вас по поводу чемодана». «Какая Дана? Кто говорит?» В трубке звучал грохот молотка, и Аврааму показалось, что кто-то разговаривает по-арабски. «Чемодана! Чемодана, что на улице Лавон, возле детсада!» Говорит инспектор Авраам из участка. «А, Ави, как дела? Рад вас слышать. И что же с тем чемоданом? Жуткая слышимость. Я хотел сказать, что вы были правы, это предупреждение. Я обнаружил, что в этот же день в детсад позвонила какая-то женщина и пригрозила, что это только начало». «Круто, круто, рад это слышать. И что вы делаете по этому поводу?» Инспектор не понял вопрос. «Это может означать, что арестованный нами человек обвиняется ошибочно», — сказал он. «В момент получения этой угрозы он сидел у меня в следственной камере, и, видимо, нужно искать женщину, а не мужчину, или, по крайней мере, и женщину, и мужчину. Кроме того, информация поступила ко мне не от воспитательницы, которая пыталась ее скрыть». Разговор прервался, и Сабан не перезвонил. Авраам собирался спросить его, вызвать ли срочно на допрос Хаву Коэн или стоит подождать до окончания праздника. В участке стояла тишина, и большинство дверей были закрыты. Инспектор просидел до обеда, колеблясь и просматривая записи в своей записной книжке. Кроме информации о телефонном звонке, там появилось два новых имени – Орна Хамо и Хаим Сара, молодая мамаша и пожилой мужчина. К имени мамаши была сделана приписка «Дикая разборка», а к имени Хаима Сары набросился чуть ли не с кулаками. Этих двоих тоже нужно было вызвать на допрос. Внизу страницы за главными буквами значилось «Голос женский». Авраам решил продолжить после праздника еще и потому, что в следующие три дня садик будет закрыт, и детям ничего не угрожает. А Сабан перезвонил ему после обеда уже домой и одобрил его решение. Когда инспектор ехал к дому, магазины были уже закрыты, и он купил в киоске 6 бутылок Хайнекена и 3 пачки сигарет. Это был последний день года. Года, в котором он встретил Марьянку. Сам не зная почему, Авраам после обеда влез в машину и поехал к морю. Берег был пустынным, а песок на пальцах мягким и теплым. Инспектор разделся, вошел в воду и двигался вперед, пока она не накрыла его по грудь. Долго-долго он глядел на плоский сверкающий горизонт, а потом, закрыв глаза, нырнул. Под вечер, пока инспектор шел по нескольким улицам, отделяющим его квартиру от квартиры родителей, он совсем не думал про старый чемодан с зеленой кожаной ручкой, который получила Хава Коэн, и об угрозе, которую она скрыла. Не думал он и про Амоса Узана, который, видно, и вправду вышел поутру из дома подышать свежим воздухом. «Тебе в рубашке с коротким рукавом не холодно?» — спросила мать, увидев Авраама на пороге. «Ты еще не заметил, что лето кончилось?» А отец поцеловал его в щеку и сказал: «У нее зима наступает в июле. Ему что, свитер надевать, а? Или стеганую куртку?» Даже это уже не разозлило инспектора, как злило раньше. Без всяких речей и благословений они быстренько прикончили праздничный ужин. Мать, как обычно, подала печеночный паштет на кружочках помидоров, куриный бульон и жаркое из говядины, вид которого всегда вызывал у Авраама тошноту. Подняли тост за Новый год и пожелали друг другу только здоровья, потому что ничего другого и не требуется. А потом, включив телевизор, смотрели концерт, где зал распевал песни вместе с ведущим. Когда отец задремал в своем кресле, мать стала расспрашивать гостя про Марьянку, когда она приезжает и готовы ли все в квартире, и решили ли они пожениться. Авраам отвечал кратко, хотя только об этом и думал, о предстоящих неделях, о дне, когда Марьянка приземлится, о том, как он повезет ее из аэропорта домой. Припомнился ему и тот день, когда он прилетел к ней в Брюссель. Самолет приземлился в 5 утра, и Марьянка ждала его в аэропорту. Прошла всего лишь неделя с тех пор, как они расстались, но внезапно между ними возникло какое-то чувство изумления, даже шока от того, что такое и впрямь случилось. Он взял отпуск с работы, причем бессрочный, и поехал к ней. В такси, везущем их в город, они сидели рядышком, но не соприкасаясь руками. «Ты усталая», — сказал Авраам. «Когда проснулась?» И Марьянка ответила, что не спала вообще. Инспектор уже искал на ее лице признаки сожаления о случившемся, но она улыбнулась ему и добавила: «Ждала». На цыпочках, чтобы не разбудить соседку, они вошли в квартиру. Марьянкина комната была широкой, но когда они ввезли в нее чемоданы и встали возле них, в промежутке между кроватью и шкафом оба спросили себя, смогут ли прожить там неопределенное время. Авраам как-то вдруг задеревенел и сел на кровать, только когда Марьянка сказала: «Да ты присядь». Его колени уперлись в чемоданы. «Хочешь, позавтракаем?» — спросила Марьянка, и ее гость покачал головой. Когда он прилег на своей половине кровати, в ботинках и все еще в куртке, она потянула его за руку. Его лицо было рядом с ее, и он решил, что ей хочется, чтобы он ее поцеловал, но она сказала: «Мне нужно побольше времени, чтобы посмотреть на тебя». Разумеется, Авраам не стал рассказывать про все это матери и чуть позже 10 попрощался с ней и вернулся домой.